Глава 17. Пройдя Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалоники, где был молитвенный дом иудеев. Паул по своему обычаю пошел в молитвенный дом и там три субботы подряд рассуждал с иудеями о Писании, объясняя и доказывая, что Масих должен был пострадать и воскреснуть из мертвых. «Иса, о котором я вам возвещаю, и есть обещанный Масих», — говорил Паул. Им удалось убедить как нескольких иудеев, так и многих из тех греков, которые чтили Всевышнего, и немало знатных женщин. И все они присоединились к Паулу и Силе. Это возбудило зависть остальных иудеев, и они, взяв с собой негодных людей, которых нашли на базаре, собрали толпу и устроили в городе беспорядки. Они ринулись к дому Ясона, ища Паула и Силу, чтобы вывести их к толпе. Не найдя их там, они потащили Ясона и других братьев к городским властям. «Эти люди устраивают беспорядки по всему миру, а сейчас пришли и сюда!» — кричала толпа. «И Ясон принял их в свой дом! Они нарушают повеление императора и говорят, что есть другой царь, которого зовут Иса!» Толпа и городские власти, слыша это, встревожились. Они взяли с Ясона и остальных залог и отпустили их. Как только наступила ночь, братья отправили Паула и Силу в Берию. Прибыв в Берию, они пошли в молитвенный дом иудеев. Берейцы были людьми более открытыми, чем фессалоникийцы. Они с большим интересом восприняли сказанное Паулом и каждый день исследовали Писание, чтобы проверить, соответствует ли услышанное ими истине. Многие из иудеев поверили. Поверило также много знатных гречанок и немало греков. Но когда отвергающие Иису иудеи в Фессалониках узнали о том, что Паул возвещает Слово Всевышнего в Берии, они пришли туда и стали подстрекать и возмущать народ. Братья сразу же отослали Паула к морю, а Сила и Тимитей остались в городе. Провожатые Паула пришли с ним в Афины, а затем отправились обратно с повелением от Паула, чтобы Сила и Тимитей как можно скорее пришли к нему. Паул в ожидании своих спутников ходил по Афинам, и его возмущало огромное количество идолов в этом городе. Он рассуждал в молитвенном доме с иудеями и чтущими Всевышнего греками. Каждый день он говорил со случайными встречными на площади. В беседу с ним вступали и некоторые философы, принадлежавшие к школам эпикурейцев и стоиков. Одни спрашивали: «И что этот пустомеля хочет сказать?» Другие говорили: «Он, кажется, проповедует чужеземных богов!» Потому что Паул возвещал радостную весть об Иссе и воскресении. Паула привели на городской совет Ареопаг и попросили: «Расскажи нам, что это за новое учение, которое ты проповедуешь?» «Ты говоришь о чем-то странном, и нам хотелось бы знать, что все это значит». Наилучшим времяпрепровождением для афинян и живущих там иностранцев было говорить или слушать что-нибудь новое. И Паул, встав посреди Ареопага, сказал: «Афиняне, я по всему вижу, что вы очень религиозны. Я ходил вокруг и внимательно осматривал ваши святыни. На одном из жертвенников было написано «Неизвестному Богу». Этого неизвестного Бога, которого вы почитаете, даже не зная, кто он такой, я и возвещаю вам. Всевышний, сотворивший мир и все, что в нем, является владыкой неба и земли. Он не живет в храмах, построенных руками людей, и не нуждается в том, чтобы люди служили ему своими руками, как будто ему что-то нужно. Ведь он сам дает всем людям жизнь, дыхание и все остальное. От одного человека он произвел все человечество, чтобы люди заселили всю землю, на которой он определил для всех время и место обитания. И все это Всевышний сделал для того, чтобы люди искали его, могли ощутить его и найти его, хотя он и недалек от каждого из нас. Ведь В нем мы живем, движемся и существуем, как об этом говорили и некоторые из ваших поэтов. Ведь мы и есть его род. И раз мы род Всевышнего, то мы не должны представлять его в виде золотого, серебряного или каменного истукана или в виде какого-либо образа, сделанного по замыслу человека и умением его. Итак, оставляя в стороне времена невежества, Всевышний сейчас повелевает всем людям повсюду покаяться. Он назначил день, когда он будет судить мир по справедливости, и уже избрал человека, который будет судьей. Он подтвердил это перед всеми, воскресив его из мертвых. Когда они услышали о воскресении из мертвых, то некоторые из них начали посмеиваться, другие же сказали: «Об этом мы послушаем тебя в другой раз». С этим Паул и покинул собрание. Несколько человек, однако, присоединились к Паулу и уверовали. Среди них были Дионисий, член Ареопага, женщина по имени Дамарь и другие.